Второе. Итак, 1 сентября я пришел в свой 9-й Б и занял место рядом с Гошкой Евстигнеевым. Все лето не забывал я экзамен по русскому за 8-й и разговор с Нелли Николаевной. И вот я решил приналечь на занятия, и вовсе не ради отметок, а для себя. И еще помнил растерянность и злость Любаши тогда на экзамене. Уж больно ясно все было написано у нее на лице. Я и жалел Любашу, и решил досадить ей отмены своей успеваемостью. В свой первый и последний день в 9-м классе я сидел рядом с Гошкой Евстигнеевым и весь был полон добрых намерений. День 1 сентября выдался серенький, хоть и без дождя. Перед окнами класса близко стояли тополя с еще темной, но уже потерявшей блеск листвой, так что пришлось включить свет. Ребята переговаривались между собой, и в классе стоял нестройный гомон. Время от времени раздавался чей-то смех. А я молча смотрел на свежепобеленный потолок и как спортсмен-штангист перед подходом к рекордному весу настраивал себя на спокойствие и решимость. Если по-честному, я волновался. Непонятная тревога беспокоила внутренней дрожью и стесняла дыхание. Я смотрел в матовую свежую белизну потолка. Слушал и не слушал вокзальный нестройный шум класса и никак не мог успокоиться. Дверь отворилась, и вплыла Любаша со своим портфелем. Со скрипом и грохотом поднялся класс, и сразу застыла холодная стеклянная тишина. «Здравствуйте», — сказала Любаша, оглядывая всех. На мгновение ее глаза остановились на мне. Потом она отвернулась и сказала, глядя в глубину класса: «И вы здесь, Смольников? Ну, на вашем месте я не пришла бы в эту школу». Я сутулился и уперся ладонями в крышку стола. Лицу сразу стало жарко, и мерзкой показалась эта стеклянная тишина класса. «А я пришел на свое место, а не на ваше», — шутовским тоном ответил я. И ребята грохнули смехом, но мне стало тошно. Лицо Любаши пошло пятнами, но она смолчала. Не помню, как просидел урок. Я даже не открывал сумку и не доставал ни тетради, ни ручки. Просто сидел и смотрел в матово-белый свежий потолок. И голос Любаши звучал глухо и далеко от меня, за 1000 километров. На перемене я подождал, пока все выйдут из класса. Взял сумку, незаметно проскользнул по коридору и вышел в школьный двор. Тополя обдали меня черствым рассыпчатым шорохом уже подсохшей листвы. Я медленно прошел мимо их стройной шеренги, будто отставной генерал, принимающий последний парад. Я не помнил, который из тополей мой, и почему-то пожалел об этом, хотя все деревья были одинаково стройные, с прямыми, тянущимися вверх ветвями и крупной листвой. Я вышел на шкиперку, прошагал 10 метров и оглянулся. Школа ничем не отличалась от окрестных домов. такое же здание из силикатного кирпича, только окна побольше. Я повернулся и пошел дальше. И хоть еще ничего не сказал сам себе, но уже знал, что в школу не вернусь никогда. На Наличной я забрел в кафе. В длинном помещении с кафельным полом было по-утреннему пусто. Где-то за стенкой в посудомоечной звякали ложками. Тускло блестел голубоватый пластик столов. Я налил себе из никелированного титана стакан бледно-серого кофе с молоком, заплатил буфетчице и сел за столик в углу у окна. Пустота во мне была такая же, как и в этом кафе. Я держал в руке горячий стакан и тупо смотрел в никуда и ни о чем не думал. Дверь шумом распахнулась, и вошли четыре девушки в рабочих комбинезонах с пятнами краски. Головы у них были одинаково повязаны белыми чистыми косынками. Помещение сразу наполнилось звонкими голосами, рассыпчатым смехом. Девушки стали носить на столик, соседний с моим, бутылки кефира, тарелки с дымящейся гречневой кашей, пирожки. В мешковатых комбинезонах девушки выглядели нескладно, но в их движениях была такая веселая стремительность, что сразу можно было угадать под этой неуклюжей одеждой стройные тоненькие фигуры. Они все делали быстро и шумно. Шумно садились за стол, шумом открывали бутылки, крутили их в ладонях, чтобы кефир лучше выливался в стаканы. И все время смеялись, беззаботно и звонко. В мою сторону они не посмотрели ни разу, будто я был пустым местом. И такая горькая зависть овладела мной. Зависть к этой размашистой веселости, к беззаботной уверенности. Глядя на девушек, я ни минуты не сомневался, что у них в порядке все дела, и учеба, и работа. Я поставил стакан на стол и вышел из кафе. Небо прояснилось, и на леденцово-голубом фоне остались лишь редкие неподвижные облака. На морской набережной не было никого. Слева, у таможенного павильона, маленький красный экскаватор рыл траншею. Его суставчатые рычаги, опускавший и поднимавший ковш с тускло поблескивающими зубьями, складывались угловато и резко. Чем-то экскаватор напоминал насекомое. Кучи буроватой земли, высыпанной из ковша, уродовали гладкую асфальтовую площадь перед набережной. Я подошел поближе к парапету и стал смотреть на горизонт. Но он был лилово-серым и пустынным, ни паруса, ни силуэта судна. И меня разобрали такая тоска и злость, что я не знал, что и сделать. Я просто остервенел. Дома никого не было, но идти туда не хотелось. И я поплелся в библиотеку в надежде, что за чтением немного развеюсь и обдумаю свое положение. В эту библиотеку я ходил уже третий год, и со всеми библиотекаршами у меня установились добрые отношения. Меня, как своего, даже пропускали к задним полкам, где хранился основной фонд и самые лучшие книги. Но особенно хорошо, ко мне относилась Мария Сергеевна, пожилая одинокая женщина. Это она позапрошлым летом дала мне книжку «Сосноры». Собственно, с этого и началась наша дружба, если такие отношения можно назвать дружбой. Правда, так было не всегда. Честно говоря, в первый год библиотекари смотрели на меня подозрительно и досадливо. Подумаешь, какой-то шестиклассник, которому рукава всех курток и рубах по локоть, я тогда рос очень быстро. Вместо того, чтобы обрадоваться детективу, за которым очередь и который ему даю чуть ли не по блату, лишь бы отвязаться от его докучливых просьб. Так вот, этот шестиклассник не берет детектив, а настойчиво просит, чтобы ему по межбиблиотечному абонементу выписали книги архитекторов Пьера Луиджи Нерви и Мишеля Рагона, а потом Ле Корбюзье и Джорджа Нельсона. Но позже, когда они убедились, что я не шизик и не утащу на толкучку эти книги, отношения наладились. А потом уж мы разговаривали с Марией Сергеевной о поэзии, и последний лед был сломан. Мне стали выписывать любые книги по дизайну и архитектуре. Правда, я тоже старался не остаться в долгу, и когда библиотеке нужно было написать объявления, заголовки к стендам или инициалы и шифры к полкам, то я все это делал очень старательно. В читальном зале у меня даже завелся персональный стол. Он стоял отдельно от других, торцом к библиотечному барьеру. Там я и занимался своими шрифтовыми художествами. Вообще-то работы хватало. Всегда нужно было что-нибудь написать. Но я уже приноровился. Завел себе целлулоидные шрифтовые трафареты разных размеров. Так что работа не отнимала много времени. Я даже не помню, почему увлекся всеми этими книжками по архитектуре. Кажется, нашел дома на полках какие-то брошюры про ленинградские дворцы. Были это даже не брошюры, а такие сложные гармошкой листы, изданные Государственной инспекцией по охране памятников, черно-белые фотографии и немного пояснительного текста. Но эти листовки сослужили мне хорошую службу. Вот, наверное, я тысячу раз проходил мимо Горного института. Ну, колонны и колонны, самые обыкновенные. В треугольном фронтоне какие-то геркулесы тащат кого-то. Теперь даже стыдно вспомнить, что я проходил мимо всего этого, как слепой. А вот когда я прочел эту листовку, то здание Горного института будто заговорило со мной. Я увидел следы старых домов, которые архитектор Воронихин, не ломая стен и не меняя высоты, объединил в одно целое, создав главный фасад, обращенный к Неве. Эти мощные каннелированные колонны будто впервые открыли мне суровость своей красоты. И скульптурные группы по бокам широкой лестницы были уже не какими-то замызганными серыми статуями. У отца было много этих листовок и про Академию художеств, и про Строгановский дворец, и про Меньшиковский, про Александровскую колонну, про инженерный замок. Я прочел все эти брошюрки, потом отыскал в Брокгаузе и Эфроне статью про архитектурные обломы, узнал, что такое полочка, каблучок, скоция, острогал и вообще, что представляет из себя архитектурный ордер. И вот я словно прозрел. Фасады домов заговорили со мной. Оказывается, у них были свои голоса. Первое время я просто с ума сходил. Так это здорово, когда смотришь на дом и все видишь. Я тогда на улице останавливался через 30-40 метров и испытывал жуткое удовольствие. Так со мной до этого было только один раз в жизни, когда научился читать по складам. Помню, мне было чуть больше 5 лет тогда. Я, говорят, был очень способным ребенком и схватывал все на лету, но с годами, видимо, здорово отупел. Мать по утрам отводила меня в детский сад на Большом проспекте. Она тащила меня за руку, торопясь на работу, а я упирался, потому что город ожил для меня. Я не мог пройти мимо самой замызганной вывески, пока не прочитаю ее. До сих пор помню то блаженство, которое испытывал, прочитывая на тусклой стеклянной дощечке нехитрое «соки» или «рыба». А уж если удавалось на бегу разобрать трудное и таинственное «бакалея», то я цепенел от восторга, и матери приходилось хватать меня на руки, чтобы быстрее доставить в детсад. Нечто подобное я испытывал и после знакомства с брошюрками по архитектуре, будто прозрел или выучил другой язык. И с тех пор меня уже не оставлял этот интерес к архитектуре. И сначала я читал про нее все, что попадалось, вернее, все, что мог достать. Потом пришла пора, когда я стал более разборчив, и уже гораздо позже меня заинтересовали дизайн и архитектура корабля. Правда, книжек по этой отрасли было не так уж много. Я успел прочитать все, что могла выписать библиотека. И теперь оставалось только следить за новинками. Но были у меня и любимые книги, которым я время от времени возвращался. Вот я и побрел в библиотеку, чтобы полистать уже читанную, перечитанную «Архитектуру судов» Витольда Урбановича. Я знал, что эта книга хоть немного поднимет мне настроение. И я просидел над ней в совершенно пустом зале часов до 2. Может быть, я и ушел бы раньше, но молодая библиотекарша Вера, которая работала в тот день в читальном зале, попросила меня посидеть, если есть время, а сама сбежала покупать подарок подруге на день рождения. Время у меня было. Я еще подумал, что времени у меня теперь вообще вагон. Ну, а Вера, конечно, пробегала по магазинам до тех пор, пока они не стали закрываться на обед, и вернулась запыхавшаяся и жутко довольная, потому что кроме подарка выхватила еще себе какую-то сверхмодную краску для волос. Я выслушал ее благодарность за замену, поставил на полку Урбановича, попрощался и вышел.